Витиеватый узор на запертой клетке. Детки висят на сломанной ветке. Птички поют во дворе и воруют конфетки. Время летит без замен, но где же оно? И снова перед глазами картины детства. Снова перед глазами картины детства. Снова перед глазами картины детства. Снова перед глазами картины детства. Вау, сердце взрывается. Картины детства. Снова перед глазами картины детства. Снова перед глазами картины детства.